Глава 58. Побег и плен. За 10 минут до того, как американцы добрались до лагеря, я покинула это место и стала жертвой. Мария Мандель. Побег Марии из Мюльдорфа и ее жизнь в подполье начались после освобождения лагеря. Ее сопровождали Вальтер Ланглейст, комендант, и бывший заключенный по имени Мазе, который числился на особом положении. Многие в лагере предполагали, что у Мандель и Ланглейста был роман. В своих показаниях Мария заявила, что группа пыталась переправиться через реку вместе с несколькими другими людьми из лагеря на лодке под сильным танковым обстрелом. Мюльдорф расположен на левом берегу реки Инн, и Мария хотела добраться до Шердинга, а затем до своего дома в Мюнцкирхене. Расстояние между Мюльдорфом и Мюнцкирхеном составляет около 80 километров по прямой. Когда Мария наконец приехала, она осталась только на одну ночь. Соседи позже предположили, что ее отец отказал ей в убежище, сказав: «Теперь ты должна ответить за то, что сделала». Точные детали разговора установить невозможно, поэтому эти слухи почти наверняка были результатом местных сплетен, а не основаны на фактах. Франц, человек высокой морали, глубоко преданный своей семье, несомненно, мучился из-за сложившейся ситуации с дочерью. Затем Мария отправилась на ферму своей сестры, в крошечную деревушку Лак. Она в последний раз видела свой дом. Следующие 3 месяца она оставалась в подполье. Ее сестра Анна с мужем испугались, когда Мария появилась в их доме. За укрывательство беглецов полагалось суровое наказание, вплоть до депортации. Тем не менее, Анна любила сестру, и семья приняла непростое решение помочь. Ланглейст и Мазе сопровождали Марию в Лак. На всех была униформа, которую они тут же сняли. Машину спрятали в подсобке. После бурных событий последних нескольких месяцев Лак оказался настоящим оазисом. Община расположена примерно в 4,5 километрах от Мюнцкирхена, вдоль живописной дороги с холмами, чередующимися с темными пышными лесами. Ферма сестры Марии располагалась в углу поселения со своим отдельным двором. Несмотря на лишение войны, по весне здесь стоял чудесный аромат цветов, навоза и свежего воздуха. У Анны был большой дом с низкими потолками и угловатыми столами, а с задней стороны сарая открывался потрясающий вид на сельскую местность. Трое беглецов поселились в доме, причем Мария позже заявила, что зарегистрировалась под своим именем. Ланглейст, которого описывают как человека с суровым взглядом, в очках, в темной оправе и с пронзительными глазами, непринужденно общался с семьей Марии. В то же время американские военнослужащие начали наводить порядок, ремонтировать дороги и инфраструктуру, задерживать тысячи немецких военнопленных и создавать лагеря для перемещенных гражданских лиц. Многие военные преступники пытались смешаться с этими большими группами. Пойманных эсэсовцев задерживали и допрашивали, так же, как и бывших заключенных, многие из которых все еще жили в лагерях для переселенцев. Почему Мария не убежала? Возможно, ключ к разгадке кроется в словах, которые она сказала своей сестре во время их визита в конце войны. «Ich kann nicht mehr weg. Я больше не могу». Она устала. Она была дома. Она вырвалась из лагерной среды. В ее решении была и доля надменности. Во время пребывания в лагерях Мария чувствовала себя настолько защищенной, действуя в русле идеологии своей страны, что никогда не считала себя особенно уязвимой. В течение 3 месяцев Мария действительно смогла избежать плена и возмездия. Однако, в конце концов, 10 августа 1945 года ее арестовали. Мазе, бывший заключенный, сообщил союзникам об их местонахождении. Мария до конца жизни возмущалась этим предательством, особенно тем, что Мазе общался с ее семьей и воспользовался безопасностью дома ее сестры. «Меня предал бывший заключенный Мазе из лагеря Мюльдорф, и затем меня арестовали. Мазе был со мной, а также с одним из руководителей СС, который постоянно находился в Мюльдорфе. Он сидел за столом со всеми людьми из дома, мог передвигаться с утра до вечера как и куда хотел. Я ни за что бы не поверила, что человек, никогда не терпевший несправедливости, имевший все возможные блага, человек, который пил шнапс с лидером штурмовиков Ланглейстом, станет мстить за то, что другие причинили ему зло. Возможно, Мазе сомневался, стоит ли прятаться у двух известных нацистских чиновников. Или же его беспокоил тот факт, что Мария однажды застала его нетрезвым за попойкой и братанием с нацистом. Как бы то ни было, Марии не удалось найти убежище, и остаток жизни она проведет в заточении.